«Меня зовут Эйприл Джиггер. Там, Синди, танцует мой муж Марти». «О!» — воскликнула Энн, пытаясь изобразить улыбку. Она была смущена. Эйприл рассмеялась. «Не смущайтесь, они абсолютно безобидны друг для друга». Энн покраснела. «Я только... ничего, но это так красиво, на самом деле красиво, надеюсь. Марти, прекрасный хореограф, он поставил несколько музыкальных видеоклипов, и, естественно, многие из нас в них участвовали. Вы все очень талантливы». Эйприл снова рассмеялась. «Это совсем не сложно, мы можем научить и вас. Смотрите, номер заканчивается. Синди будет очень рада вас увидеть. Она так беспокоилась за вас сегодня утром». «Да, я ведь знала, что она вернулась, мне следовало ей позвонить». «Все в порядке, полиция нам сообщила, что с вами ничего не случилось. Но, конечно, мы знаем, что Грегори держится на волоске. Я только что из больницы. Мне сказали, что его состояние по-прежнему тяжелое. Он получил страшный удар по голове. Да, ураган был ужасный, самый мощный за последние годы. Удивительно, как неожиданно они налетают, а потом наступает утро, и все кончается, будто и не было ничего. Однако им обоим следовало бы предвидеть, что надвигается непогода. Над дельтой постоянно висит эта угроза. Ладно, пойдемте за кулисы, посмотрите, как все это выглядит с обратной стороны. Берите свое вино. Энн взяла бокал и последовала за Эйприл через затемненный зал в левую кулису. Они очутились в просторном коридоре со множеством дверей. Открывая одну из них, Эйприл сообщила: «Здесь мы переодеваемся», и жестом пригласила Энн войти. Та вошла. В комнате в этот момент находилась лишь одна актриса, пышногрудая брюнетка в головном уборе из перьев, почти касавшихся потолка. Еще несколько перьев искусно прикрывали ее наготу. «Некоторые из этих перышек останутся на ней, другие – нет», – подумала Энн. Брюнетка стояла перед зеркалом, заканчивая красить губы. «Дженнифер, это Энн Марсил, жена Джона», – представила Эйприл. «Привет, рада познакомиться, Джон был. Джон такой милый, он ведь жив еще, правда? А простите, это прозвучало ужасно. Я, как всегда, опаздываю. Я действительно рада с вами познакомиться, слышала, что вы такая же милая, каким был он, то есть, как и он». «Спасибо», — ответила Энн. «Мне тоже приятно познакомиться с вами. Собираетесь работать здесь, дорогая? Вы ведь, кажется, художница?» «Да, но работать здесь я не собираюсь», — Эйприл прыснула. «Вообще-то мы ждем Синди, но я попробую дать Энн несколько уроков вращения тазом. Посмотрим, не удастся ли мне ее соблазнить». «Отлично, девочки, скоро увидимся». Дженнифер выпорхнула за дверь, покачивая перьями. «Присаживайтесь», — пригласила Эйприл. «Мне тоже нужно переодеться». Она указала на удобный диван, стоявший поблизости от длинной стойки с костюмами. Диван был расположен напротив протянувшегося во всю стену зеркала, перед которым находились 5 гримировальных столиков. В дальнем конце комнаты справа Энн заметила ширму. Эйприл сняла с вешалки костюм, состоявший из нескольких полосок тигриной расцветки, и скрылась за этой ширмой. «Я слышала, что задушенная дама, обнаруженная полицией, была в клубе в тот вечер», — сказала Энн. «Ага, я сама ее видела», — ответила Эйприл. «Как раз перед тем, как ушла домой». «Ну да, голова Эйприл появилась над ширмой». «Именно. Она сидела у стойки бара. Наверное, она пришла одна, но на стойке рядом с ней стоял еще один стакан. Его мог заказать кто угодно. Бармен говорит, что у него этот напиток больше никто не заказывал». «Тогда как же? Это значит, что напиток принесла для кого-то одна из официанток в зале, а следовательно, заказать его мог любой из сотни посетителей, находившихся там». «Удивительно. Ни одна живая душа не видела, с кем пришла эта женщина. Страшновато, правда? Ужасно». Синди в махровом халате поверх того, что осталось от ее сценического костюма к концу номера, ворвалась в гримерную. «Энн». Она подбежала прямо к дивану и тепло обняла Энн. «Господи, я так рада, что по крайней мере с вами все в порядке. Я ужасно волновалась. Сейчас отлучусь ненадолго, чтобы съездить в больницу, узнать, как там Грегори. Я в отчаянии, ведь это случилось с ним из-за меня. Как вы можете быть виноваты в том, что упало дерево?» — возразила Энн. «Но все произошло из-за моей непоседливости. Я пошла пройтись, а Грегори, ведь это Грегори, конечно же, бросился искать меня, чтобы со мной ничего плохого не случилось. Ах, мы оба проявили непростительную неосторожность. К вам это не относится, вы ведь не знаете тамошних мест. Но раз уж мы оказались в Дельте и раз начался этот ужасный ураган, всем следовало остаться у мамы Лилимой и спокойно отсидеться там всей компанией. Тогда все было бы в порядке. И Грегори, она замолчала, глаза ее наполнились слезами, Грегори не лежал бы сейчас в больнице. Но ведь с Энн, слава богу, ничего не случилось, напомнила Эйприл. Да, за Энн пришел сыщик года, улыбнулась Синди и, вздохнув, добавила. А вот Джинни он не помог. Он и Джина друг для друга не значили так много, сказала Эйприл. Синди воззрилась на Энн. А я и не знала, что вы с Марком что-то значите друг для друга. Я даже не догадывалась о ваших отношениях. То есть Джим Медива сказал мне, что Марк в Дельте, но он действительно приехал в Дельту и нашел меня, но мы не представляем друг для друга что-то особенное, заявила Энн, которая больше хотела задавать вопросы, чем отвечать на них. Она ощущала ужасную неловкость. Я не знала, что у них с Джиной что-то было. Ну, в общем-то, ничего и не было. Просто они иногда встречались, давно, понимаете, они ведь росли вместе, пояснила Эйприл. Синди вздохнула. Вы не знали, они с Марком встречались. Марк, родственник мамы Лилимой, она была замужем за одним из лакроссов. Так что Марк с Джиной тоже были дальними родственниками, равно как и с Жаком Мары. Но что касается Джины, то у них с Марком была короткая связь вскоре после того, как умерла его жена, но потом они расстались. Позднее снова встретились, а в общем, они были друзьями. Значит, он мог быть с ней, когда ее убили. По-настоящему она в конце концов, думаю, полюбила Джона, предположила Эйприл. Да, тихо проговорила Синди, она, конечно, могла быть влюблена в него, но это не останавливало ее от того, чтобы путаться и с другими. В понедельник, перед убийством, она провела достаточно много времени в конторе Дюваля. А как насчет Жака Мары? Спросила Энн. О, я так и не смогла понять, чем он держал ее. Она встречалась с ним, ответила Эйприл, но не любила его. Может, они помогали друг другу время от времени пережить одиночество? Не знаю, пробормотала Синди. Мне казалось, что они встречались тогда, когда этого хотел Жак. Но это не имело никакого значения. Любила она только Джона. Думаю, у них все получилось бы, сказала Эйприл, выходя из-за ширмы в сценическом костюме. «Ну иди, задай им жару, тигрица», — подначила ее Синди. «У меня есть еще несколько минут», — отмахнулась Эйприл. «Энн, вставайте, мы покажем вам, как просто исполнять все эти движения». «А господи, нет, я действительно не могу. Мне 45 лет, я не могу быть. Этой может быть каждая», — рассмеялась Эйприл. «Кем этой?» — не поняла Синди. «Да какая разница кем?» «Поднимайтесь, Энн, встаньте между нами. Представьте себе, что вы на уроке анатомии. Это поможет вам, если вы решите закончить дам красного фонаря». «Точно, поможет, и это действительно не так уж сложно», — настаивала Синди. У Энн не было сил противиться им, даже если бы она захотела. Со смехом они буквально стащили ее с дивана. Все кипело у Энн внутри, но она решила ни за что на свете не выдать себя перед этими женщинами. Едва успев что-то сообразить, она была уже одета. Девушки, ничуть не смущаясь, сняли с нее платье и обрядили в экзотический гаремный костюм цвета пламенеющей фуксии, дополненный немыслимым головным убором. Что-то сломалось у нее внутри. Ее спокойный внутренний мир перевернулся вверх дном, но минувшая ночь была все равно прекрасна. Энн влекло к Марку, она жила им, дышала им, она влюбилась в него. А он не просто старался погубить Джона, он хотел погубить его, потому что сам был любовником Джины. «Движение волнообразное, волнообразное», — командовала Эйприл. «Вы должны чувствовать каждый дюйм своего тела». «Да я стараюсь», — смеялась Энн. «Расслабьтесь», — советовала Синди. «Бедра должны следовать за коленями. Представьте, что вы змея. Вот так, очень сексуально, очень мило. Отлично, отлично. Она чертовски способная». Эйприл зааплодировала. В гримерную вернулась Дженнифер. «Эй, Эйприл, тебе пора. Поторопись. А, вы учите художницу танцевать? Постыньте. Покажите ей сначала несколько движений руками. В сущности, большинство из нас учились танцевать еще в детстве. Ваша мама не водила вас в балетную школу? 10 лет, со смехом подтвердила Энн. Тогда неудивительно, что у вас получается. Вот увидите, вы быстро все вспомните. Тело ведь само все помнит, сказала Эйприл. Эйприл, ты опоздаешь, предупредила Синди. «Меня уже здесь нет, Энн, это было очень мило. Если вы уйдете раньше, чем я вернусь, приходите снова. Спасибо, приду». Энн не могла больше спокойно оставаться на месте. Ах, как бы ей хотелось вернуться на несколько часов назад и огреть сковородкой Марка Лакросса вместо его напарника с печальным взором. Переодеваясь, она продолжала говорить: «Синди, я просто хотела убедиться, что вы в порядке. Думаю, мне нужно поехать домой, посмотреть какое-нибудь шоу по телевизору и хорошенько выспаться сегодня ночью. Если что-нибудь узнаете, позвоните мне. Если я что-то узнаю, я тоже вам позвоню. Спасибо, Энн». «Да, Синди, можно мне завтра сделать несколько ваших снимков? Вы хотите нарисовать мой портрет?» Синди казалась польщенной. «Если вы ничего не имеете против». «Нет, конечно, я ведь страшно тщеславная. Буду только счастлива». «Отлично, да, отлично. Завтра увидимся. Мы вас в конце концов вытащим на сцену». «Никогда», — подумала Энн, но, улыбнувшись, ответила: «Мне очень понравился урок. Пока». Выйдя из гримерной, Энн прошла через кулисы в зал и, обойдя его вдоль стены, минуя бар и оркестровый помост, удалилась. Странно, она чувствовала, что за ней наблюдают. «Ну конечно», — невесело напомнила она себе, — «все здесь пялятся на нее, как на белую ворону. А кроме того, она бывшая жена Джона Марсила, а Джон Марсил, да, похоже, почти все здесь хорошо относятся к Джону, его любят. Но это не мешает кое-кому думать, что он виновен. Зато другие точно знают, кто действительно виноват и кто подставил Джона. Точно знают». Марк сидел в кабинете Лемина и читал отчет о вскрытии тела Джейн Доу. Смерть наступила от удушения. Он отложил бумаги. Но ее ведь нашли в воде. С удавкой из нейлонового чулка на шее, закончил за него Лемин. «Это очевидно и просто. Ладно, значит, в легких воды не обнаружено. Она умерла до того, как ее сбросили в воду. И раздели. Правильно. И перед тем у нее было половое сношение с мужчиной, у которого резус положительная кровь нулевой группы, как и у половины мужского населения Земли. Итак, секс, потом удушение. Значит, убийца – мужчина. Если только она не встретила того, кто был на нее так сердит, уже после полового сношения. Но это должен быть кто-то сильный». Ли пожал плечами. «Разумеется, не слабый ребенок. Но если подкрасться сзади со скрученным чулком наготове...» «Понятно, тогда физическая сила не обязательна, но и не исключена». Марк раздраженно вздохнул. «Стало быть, мы опять ничего не знаем. Похоже на то. Правда, еще не получен результат исследования содержимого ее желудка. Мы знаем, где она пила свою кровавую мэри, но с кем она ее пила. Может, мы определим, где она ужинала, и ужинала ли она в компании», — согласился Марк. «Я уже разослал фотографию и сделанный художником ее предполагаемый прижизненный портрет по окрестным ресторанам. Будем надеяться, что-нибудь выяснится». «Непременно», — подбодрил его Лемин. «И надеюсь, что это произойдет скоро», — добавил Марк. Поблагодарив Ли, он позвонил в отделение, чтобы справиться о состоянии Грегори и Джона Мапсила. У обоих наметилось незначительное улучшение. Состояние Грегори из тяжелого перешло в стабильное. Марк вздохнул с облегчением. Все, кто знал Грегори, считали его своим другом, он заслуживал самого лучшего. Если Богу не безразлично, что здесь происходит, он позаботится о Грегори. Марсил внешне выглядел как вполне здоровый человек, но нет, из комы он пока не вышел и, разумеется, ничего не сказал. И все же врачи были настроены оптимистически. Покинув заведение Лемина, Марк отправился к Энн Марсил домой. Свернувшись клубочком на кушетке, Энн пила горячий шоколад и старалась убедить себя, что ей не нужно обращаться к врачу, который станет пичкать ее транквилизаторами, пока все это кончится. Тут она услышала стук в дверь и насторожилась. «Энн». Она не ответила. «Может, он решит, что ее нет дома, и уйдет. Энн». Марк продолжал колотить в дверь, отставив чашку и ощущая, как горячий шоколад разливается по всему телу. Энн тихо подошла к двери и прислушалась. Марк стучал не переставая. «Откуда, черт возьми?» Он знал, что она дома. «Энн, разрази тебя гром, что с тобой? Открой дверь, это Марк». Она прислонилась спиной к двери и крикнула: «Я знаю, кто ты, чтоб ты пропал». На мгновение воцарилась тишина. «Тогда почему ты меня не впускаешь?» Ответ был готов. «Потому что ты самодовольный ублюдок, худший из всех. Что? Ты ведь чуть ли не на блюдечке преподносишь суду невинного человека, в то время как сам являешься таким же подозреваемым, как он. Какого черта? Ах, какого черта? Да ведь ты тоже спал с ней, бессовестный мерзавец. Ну и что? Значит, тебя тоже можно подозревать. Но на мне не было ее крови, и тебя не искромсали ножом, и ты не лежишь в коме. Энн, позволь мне, убирайся к черту, так ты все равно не поможешь разрешить. Что разрешить? Ты, полицейский, а я, бывшая жена Джона Марсела. Если он выживет, увидимся в суде. Черт тебя побери, Энн, я сказала, убирайся ко всем чертям. Нет, сукин сын, я вызову полицию. Я сам полиция, есть и другие люди в вашем ведомстве, знаешь ли, Энн, прекрати, впусти меня. Почему, черт возьми, ты мне не сказал, ты не спрашивала, и ты думал, что это не важно. Наша связь вовсе не была романом века, и мы не спали с ней в тот день, когда ее убили. Ах вот оно что, с ней у тебя был просто секс, Энн, я не намерен продолжать разговор через эту проклятую дверь, вспылил он. В таком случае катись отсюда. Она в ярости бросилась прочь от двери. Пусть неистовствует и пустословит. Она подошла к мольберту, на котором стоял эскиз портрета Синди, взяла карандаш и начала штриховать глаза. Марк больше не стучал и не кричал. Энн постояла с минуту, кусая губы, потом подкралась к двери и прислонила ухо, прислушиваясь. Ничего. Повернувшись, она чуть не задохнулась от неожиданности. Он стоял в гостиной и наблюдал за ней, иронически подняв бровь. «Черт бы тебя побрал!» – выкрикнула она и бросилась в спальню. Он последовал за ней. «Энн!» Она попыталась захлопнуть дверь у него перед носом, но он успел просунуть плечо. Раздался скрип, и дверь повисла на одной петле. «Энн» попятилась, разъяренная, как никогда в жизни, и в то же время довольная тем, что он так настойчив. Глава 16. Может и впрямь следовало рассказать ей, подумал Марк, видя, какой ненавистью светились ее глаза. У него и в мыслях не было скрывать от нее правду, просто речь об этом не заходила. А теперь вот, она была в темно-зеленом махровом халате под цвет глаз, только что вымытые волосы распушились. Ему страстно захотелось броситься к ней, схватить, снова ощутить то, что он испытал прошлой ночью, забыв все, кроме чувств, которые обуревали его тогда. «Должна тебя поставить в известность, что твое поведение может быть расценено как превышение полицией своих полномочий», сухо проинформировала его Энн. «Я к тебе не прикоснулся, ты нанес мне ущерб, сломав мою дверь. Почему, черт возьми, ты не хочешь поговорить со мной? Ты был в связи с Джиной, да, но почему тебя это так злит? Тебя я тогда еще не знал, достаточно близко», закончила она за него. «Ты спал с ней, когда ее убили». Он крепко стиснул зубы. «Насколько мне известно, когда ее убили, с ней никто не спал. Ты понимаешь, что я хотела спросить?» «Нет». Она молчала. Скрестив руки на груди, он спросил: «Должен ли я понимать твое молчание в том смысле, что ты мне не веришь?» «Не знаю. Почему ты мне о ней не рассказал?» «Ну подумай. Когда я увидел тебя в первый раз, тебе не было до этого никакого дела. Когда ты увидел меня в первый раз, ты охотился за моим мужем, твоим бывшим мужем. Для тебя все проще простого. Он спал с ней, значит, он и убийца. Он был весь в ее крови. Почему ты начисто отвергаешь этот маленький факт?» «Я его не отвергаю, но он имеет свое объяснение». «Какое же?» Джон пытался ей помочь. «Да ну, может, он думал, что сможет вытащить ее с того света. Пошел вон», — огрызнулась она. Марк сделал глубокий вдох, стараясь унять бурю, бушевавшую у него внутри. Больше всего на свете ему хотелось просто подойти к ней и обнять, но так эта ссора не могла закончиться. Не говоря уж о том, что гордость его была глубоко уязвлена тем, как запросто Энн отвергла его из-за давнего пустяка, который она сочла чуть ли не изменой. Покачиваясь с носков на пятки, он наблюдал за ней с возрастающим гневом и раздражением, как вдруг его пронзила мысль, откуда она так неожиданно все это узнала, ведь ей это стало известно лишь сегодня днем. «Когда я привез тебя сюда сегодня утром, я велел тебе оставаться дома». «Нет, лейтенант, я сама приехала сегодня утром домой и не считаю вас вправе указывать мне, что я должна делать. Я взрослая женщина. Я велел тебе ехать домой и никуда не выходить. Ты не имеешь права велеть мне что бы то ни было. Я тебя арестую». «За что?» «За безответственное поведение, создающее опасность для жизни». «Чьей?» «Всех, кто находится рядом с тобой. Клуб – весьма опасное место, разве ты еще не поняла этого? Клуб – опасное место только в том случае, если Джон не виновен». Марк ничего не мог с собой поделать, он подошел к Энн, но сжал руки в кулаки и заложил их за спину, чтобы не притронуться к ней. Он видел, как бьется жилка у нее на шее. Кончиком языка она облизнула губы, но не дрогнула. Боже, как прекрасна ее шея и эта впадинка, виднеющаяся в вырезе халата. «Мужчине достаточно оказаться рядом с женщиной, чтобы испытать желание», — сказала она тогда. «Женщине для этого нужно чувство. Казалось, что Энн готова убить его. Я ведь признал тот факт, что твой драгоценный Джон может оказаться невиновным, несмотря на море крови и все прочее. Но ты все равно ведешь себя как идиотка, околачиваясь в клубе. Еще одна женщина, которую в последний раз видели живой именно в этом клубе, убита. Джон Марсел в этот момент лежал в коме. Значит, независимо от того, убил ли он Джину, кто-то другой убил Джейн Доу. Ты хочешь, чтобы тебя прикончили? Нет». Она ткнула ему в грудь указательным пальцем. «Я хочу, чтобы ты убрался из моего дома. Ты ходила в клуб. Уйди. И кто-то там поведал тебе о нас с Джиной. У тебя ведь есть свой дом, правда? Вот и иди туда». Джина оказалась рядом, когда мне было по-настоящему плохо, можешь ты это понять. И я сошелся с ней, как, кстати, и твой бывший муж. Ага, вот в чем дело. Она была необычной женщиной. Я слышал об этом. И она стала моим другом, добрым другом. Но она стремилась к чему-то надежному и постоянному. А мне просто отчаянно нужна была помощь. Мы остались друзьями, а она влюбилась в Джона, и он ее полюбил. Черт, ну чего же ты никак не хочешь мне простить? Того, что ты скрыл от меня правду. Я вовсе не хотел ничего от тебя скрывать. И ты вцепился в Джона, как бульдог. Если бы мог, ты, наверное, распял его на месте. Я не прокурор и не суд присяжных, и никогда не пытался никого судить. Я хочу остаться одна. Уходи немедленно, — сердито сказала Энн. Он все еще стоял слишком близко, и она толкнула его в грудь, выпроваживая из комнаты. Марк поднял руки, как бы сдаваясь, и попятился. «Ты хочешь остаться одна, ты маленькая дурочка. Приходило ли тебе хоть раз в голову, что ты можешь оказаться в страшной опасности? В своем доме мне нечего бояться. Что здесь может со мной случиться?» — спросила она, надменно вздернув подбородок. Ее зеленые глаза сверкали, словно изумруды. «Но ведь я-то вошел сюда, правда? Это потому, что я оставил открытым балкон. Повторяю, я ведь сумел войти. Прежде чем лечь спать, я закрою все двери. Да, конечно, а если бы на моем месте оказался убийца, чем бы ты от него защищалась? Кистью? Ты уберешься отсюда когда-нибудь? Да, он уберется. Хватит, ему нужно принять холодный душ. Ах, если бы оказаться сейчас там, в чертовой дельте после грозы, чтобы окунуться в прохладную воду и сидеть в ней до тех пор, пока тело не остынет. Но разве можно ее оставлять? Не опасно ли это? Ладно, послушай, ты не на шутку рассердилась? Да, она сделала большие глаза. Лейтенант, вы настоящий сыщик. Ваша наблюдательность превосходит все человеческие возможности. Я буду спать на диване. Что? Полицейская защита. Она надавила ладонью ему на грудь, пытаясь оттолкнуть. Он боролся с собой, бешено боролся. Почти совладал было со своими чувствами, но в конце концов проиграл. Схватив ее за плечо и резко развернув к себе лицом, он заглянул ей в глаза. «Черт бы тебя побрал, как легко ты забыла все, что было между нами». Он обвил ее руками, приподнял, прижал к себе ее живот, силой раздвинул ей ноги, сжал интимную плоть, а губы тем временем нашли ее рот. Она окаменела. Это длилось несколько секунд, всего несколько секунд. Руки ее упирались ему в грудь. Она боролась, тесно сомкнув губы. А потом губы ее сами собой раскрылись. Тело обмякло. Его ласкающие пальцы проникли дальше, в ложбинку между ягодиц, пробежались по позвоночнику и снова спустились вниз. Губы ее раскрывались все шире и шире, на них чувствовался привкус шоколада, они были теплыми, сладкими и становились все более чувственными, по мере того, как она сдавалась под его напором. Их языки встретились, тело ее под его руками словно начинало плавиться. Он отстранил ее от себя и внимательно оглядел. Она дрожала, он это чувствовал. «Черт возьми, Марк, отлично, поступай как знаешь». Он отпустил ее, резко повернулся и прошел в гостиную. Там быстро сбросил пиджак, снял кобуру, вынул из нее пистолет, то и другое положил на кофейный столик. Потом сел и снял туфли. Она стояла в дверях спальни, ошеломленная, прижимая тыльную сторону ладони к влажным, вспухшим губам. «Ты уйдешь. Мне ничто не угрожает. Черта с два. Ложись спать. Я тебя не трону. Ты большая девочка. Можешь вести себя как хочешь». У Энн вырвался крик возмущения. Она вошла в спальню, громко хлопнув дверью, вернее, попытавшись хлопнуть сорванной с петель дверью, что ей, конечно, не удалось. Дверь даже не прикрылась плотно, но Энн притворилась, что она закрыта, и больше не выходила. Поначалу ему казалось, что эта ночь не кончится никогда. Он ворочался, метался, чертыхался, бормотал, что у нее самый неудобный в мире диван. В полночь, как раз в тот момент, когда он начал проваливаться в сон, его разбудил какой-то звук. Марк открыл глаза, подождал. Да, снаружи что-то происходило. Быстро встав, не надевая туфель, чтобы двигаться бесшумно, он подкрался к балконной двери, которую так и не заперли. На фоне луны пробегали облака, иногда полностью закрывая ее. Темноту слабо прорезал свет уличных фонарей и лунный свет, когда луна очищалась от облаков. Скользнула какая-то тень. Кто-то перелезал через балконные перила. Словно почуяв присутствие Марка во мраке комнаты, тень замерла, потом спрыгнула на улицу. Марк выругался и спрыгнул вслед за ней. Вероятно, тень была помоложе Марка, потому что ее соприкосновение с тротуаром оказалось более легким. Однако Марк, быстро вскочив по ноге после падения, бросился вслед за ней. Но тень испарилась, и Марк понимал, что ему ее не найти. Слишком много клубов пока открыты, слишком много закоулков и щелей в темных улочках, где могла спрятаться злополучная тень. Марк устало побрел назад, к дому Энн, забрался в квартиру через балкон и постучал в дверь ее спальни. Она не отвечала. Он вошел. Энн сидела на кровати и испуганно смотрела на него. «Кто-то пытался влезть в квартиру», — сообщил он. «Я просто хотел поставить тебя в известность, что сообщу об этом сейчас полиции, о незваном госте, о том, что кто-то был у тебя на балконе. Это вор или убийца?» — холодно ответил Марк. Он закрыл дверь и позвонил в участок. «Это, конечно, мало что давало, но Марк велел снять отпечатки пальцев с балконных перил». Энн надела прохладный летний сарафан. Она молча наблюдала за работой полицейских, потом предложила им кофе. Копы с благодарностью приняли предложение. Ральф Филлоус, дежурный дактилоскопист, покачал головой. «Мы нашли несколько отпечатков, но, похоже, они принадлежат вам и миссис Марсил. Ваша тень была в перчатках». Он запнулся и тихо добавил. «Вам не померещилось, лейтенант? Вы действительно видели тень?» «Мне не померещилось. Вы видели когда-нибудь, чтобы мне что-нибудь мерещилось?» «Черт возьми», — сердито ответил Марк. «Виноват, виноват, сэр. Наверное, какой-то ловкий воришка. Новый Орлеан кишит ими. Если парень ходит в перчатках, значит, он знает, что делает. Мы все запротоколируем. Возможно, миссис Марсил удастся еще немного поспать. Оставить дежурного у двери? Нет, не надо. Я сам здесь останусь, конечно. Но ребята выпили кофе, поблагодарили Энн и уехали». Энн подозрительно уставилась на Марка. «Ты, случаем, не придумал этого незваного гостя, чтобы доказать мне, что я идиотка, оставившая балкон открытым, и что если бы не ты, я попала бы в большую беду?» Он ответил ей таким же малоприветливым взглядом. «В Новом Орлеане, да будет тебе известно, и без того хватает преступлений, и я бы не стал попусту отвлекать своих коллег от дела». Он снова улегся на диван и повернулся к ней спиной, но был уверен, что она ушла не сразу. Может быть, она даже хотела поговорить с ним. Наверное, и ему следовало с ней поговорить. Возможно. Но он уже пытался. И с него хватит того удара по самолюбию, который он получил сегодня ночью. Марк спиной ощутил, что она повернулась и ушла к себе в спальню. Марк спал долго. Солнечный свет лился в комнату сквозь стеклянную, теперь уже запертую балконную дверь. Он все еще чувствовал себя, как с похмелья. Что его разбудило? Телефон. Звонил телефон. Энн выскочила из спальни. Заметила его, посмотрела на аппарат, потом на Марка. «Это твой телефон», — сказал он. «Как мило, что ты это заметил». «Ну, автоответчик включен». Она вдруг нахмурилась. Он почти видел, как шарики ворочаются у нее в голове. «Да, автоответчик включен, и если она не снимет трубку, он услышит то, что скажет ее собеседник». Энн решительно направилась в кухню, чтобы поговорить с кухонного аппарата, но не успела. Включилась запись. «Привет, это Энн. Я не могу сейчас поговорить с вами. Пожалуйста, оставьте ваше имя, номер телефона и сообщение. Я перезвоню вам, как только смогу. Спасибо». Энн открыла было рот, чтобы заговорить, но тот, кто звонил, опередил ее. «Миссис Марсил, это Рана Дженкинс. Я одна из сиделок мистера Джона Марсила в больнице. Я только хотела вам сообщить, что Джон вышел из комы. Естественно, врач проинформировал об этом полицию, но я хотела, чтобы вы узнали об этом как можно скорее. Может быть, вам удастся приехать первой, то есть, ну, я же знаю, как вы относитесь к мистеру Марсилу, Вы были так преданы ему и так ждали его выздоровления. Естественно, раздраженно подумал Марк. Слава богу, умный доктор сначала позвонил в полицию. Если бы это случилось 2 дня назад, до того, как он по милости Энн уронил свой сотовый телефон в грязь, он бы уже все знал. Марк подошел к Энн и выхватил трубку у нее из рук прежде, чем она успела что-либо сказать. Энн сверкнула на него злобным взглядом, который он проигнорировал. «Это лейтенант Лакросс, мисс Дженкинс. Мы с миссис Марсил выезжаем». Он отплатил Энн таким же зловещим взглядом. «Вместе». На столе у Жакомары зазвонил телефон, он снял трубку. «Алло, алло, о, вы действительно в офисе?» Женский голос на другом конце провода звучал взволнованно. «Я звонила домой, но правильно говорила мисс Трейнер, вы исключительно трудолюбивый, приходите на работу с позаранку. Это Шири, секретарша мисс Трейнер. Мы здесь немного беспокоимся. Мисс Трейнер должна была вернуться на работу, но не пришла ни вчера утром, ни сегодня, и мы пока не смогли дозвониться к ней домой. Мы надеялись, что она, быть может, задержалась в Новом Орлеане, и вы знаете, где она». Шири неловко откашлялась. «Просто мы обеспокоены, вы же понимаете?» «Конечно». Жак уставился на трубку. «А черт, черт, не думаю, что вам стоит так уж беспокоиться», любезно сказал он. «К сожалению, я не могу вам помочь, поскольку мы проводили время в разных компаниях, но она говорила, что, очутившись в Новом Орлеане, мечтает задержаться на пару дней и совершить экскурсию по туристскому маршруту «Путь плантаторов», знаете. О, но она, должна вам сказать, очень обязательный человек и всегда звонит в таких случаях. Она ведь ваш босс, не так ли? Да, да, конечно. Может быть, она решила продлить себе отпуск. Как я понимаю, она заботится об отдыхе для других, но редко отдыхает сама. Это правда. Я вовсе не хочу сказать, что она не имеет права отдыхать столько, сколько хочет и сколько заслужила, безусловно, но, как я уже говорила, мы беспокоимся. Уверен, что все прояснится. Да, разумеется. И она, конечно, скоро позвонит. Большое спасибо за помощь. Постараюсь сделать все, что смогу. Огромное вам спасибо. Ни за что. Безмолвная трубка лежала в его руке, и он с ужасом взирал на нее. Потом медленно положил на рычаг. Под градом катился по его спине. Энн казалось, что они с Марком, двое детей, играющих в игру «Кто кого обгонит». Но это не имело никакого значения. Когда они добрались до больницы, он взял все в свои руки. Он был гораздо сильнее и легко сдерживал ее, ведя под руку. «Я родственница», — настаивала Энн. «Ты, бывшая жена, этого достаточно». «Конечно, скажи это мужчине, который платит алименты более чем одной бывшей жене». Когда они вошли в отделение интенсивной терапии, где лежал Джон, появился сияющий молодой темноволосый доктор. «Лейтенант, рад вас видеть». «Я тоже рад вас видеть, Майкл. Как пациент, скоро будет в полном порядке». «Как он сейчас?» – нетерпеливо перебила его Энн. «Набирается сил. Думаю, вас приятно удивит его внешний вид. Он принял ванну, сам немного поел». «Вы его бывшая жена?» «Да», – ответила Энн, зыркнув на Марка. «С ним еще никто не говорил, лейтенант. Если вы хотите повидать его наедине, разве не члены семьи имеют право первыми повидать больного наедине?» – с вызовом спросила Энн. «Вы ведь его бывшая жена, не так ли? Это я привезла его сюда». Марк крепко взял ее за локоть. «Мы войдем вместе», — сказал он. 15 минут. Завтра у него будет больше сил, тогда». «Спасибо», — кивнул врачу Марк. Оставшуюся, очень короткую часть пути по коридору они проделали вместе. «Значит, вы знакомы с доктором Майклом?» — сквозь зубы процедила Энн. «Он был ординатором, когда здесь лежала моя жена, и они друзья с моим младшим сыном, который учится сейчас в медицинском институте». «Очень хорошо делает», – тихо проговорила Энн. У самой палаты она вырвалась вперед, вошла первая и остановилась в изножье кровати, не веря своим глазам. Джон сидел, его большие голубые глаза были открыты. Он был все еще слабым и осунувшимся, но выглядел хорошо. Увидев ее, он улыбнулся, а потом, заметив Марка, нахмурился. «Джон». Она бросилась к нему, не обращая на Марка никакого внимания, обняла. Потом смутилась, вспомнив, что Джон еще очень слаб. «Твои объятия я вполне могу выдержать», – прошептал он, крепко прижимая ее к себе. Она отстранилась, чтобы получше разглядеть его. Он тоже внимательно изучал ее. «О господи, Джон, ты выкарабкался». «Кати?» – обеспокоенно спросил Джон. «Она еще ничего не знает. Я сказала, чтобы из колледжа связались с ней и попросили ее мне позвонить, но, чтобы не волновать ее, не стала говорить, что это срочно. Ты ведь был в коме, ты все сделала правильно. Теперь, когда она позвонит, я сам смогу поговорить с ней. Он посмотрел на Марка поверх ее плеча, из тюремной камеры скорее всего. «Привет, лейтенант». Энн переводила взгляд с одного мужчины на другого. «Вы знакомы?» Марк смотрел только на Энн. «Да, по клубу». «Я арестован?» – спросил Джон. «Еще не знаю. Вы помните, что случилось?» «Джон, ты отдаешь себе отчет в серьезности?» «Начало Энн. Джина мертва, да. Но я не убивал ее. Ты мне это уже сказал, Джон, в тот вечер, когда все это случилось. Я знаю, что ты не убивал ее, но мы все молим Бога, чтобы ты смог помочь полиции разобраться в том, что же на самом деле произошло». Он вздрогнул и затряс головой. «Тебе больно? С тобой все в порядке?» – всполошилась Энн. «Марсел, если вы что-то знаете», – начал Марк. «Тени». «Что?» – резко переспросил Марк. Своими серыми, острыми как бритвы глазами он сверкнул на Энн, потом перевел взгляд на Джона. «Тени. Точно не могу сказать, что я видел, но что-то там было, несомненно. Должно быть, я задумался, когда подходил. Все это время я прокручивал в голове тот вечер. Что-то там пряталось. Я видел тень какого-то лица, неясный намек, что-то неопределенное буквально долю секунды. А потом оно исчезло. И единственное, что осталось, это тени. Ты не знаешь, кто на тебя напал?» — с тревогой спросила Энн. Он затряс головой, глядя на Марка. «Лакросс, я понимаю, как все это выглядит, уже и тогда понимал. Почти умирая, я знал, что мне нужно добраться до Энн, потому что она поверит в мою невиновность. Мы с Джиной должны были встретиться на улице, где живет Энн, у швейцарской кондитерской в Длинной аллее, где и была найдена Джина», — вставил Марк. «Да, подходя к этому месту, я услышал, что она кричит, и бросился на крик. Кто-то в черном навалился на нее. Я попытался оттащить эту тень, и тут она обернулась ко мне. Я склонился над Джиной. Я знал». Он опять затряс головой и начал снова. «Я склонился над Джиной, попытался поднять ее, но она повисла у меня на руках. Я понял, что она мертва. Тогда я вскинул руки, чтобы защититься от ножа, но он вонзался и вонзался в меня. Я видел». «Что ты видел?» — умоляюще простонала Энн. «Что-то, чего не могу вспомнить. Мимолетное видение чего-то кого-то». Он не сводил глаз с Марка. «Значит, меня могут обвинить? У окружного прокурора множество улик, свидетельствующих против вас. Вы были весь в ее крови. Значит, вы можете арестовать меня по подозрению, а потом окружной прокурор предъявит обвинение. Я могу лишь задержать вас на короткий срок, но, повторяю, у окружного прокурора весомые улики, свидетельствующие против вас. Вы арестуете меня прямо сейчас?» — спросил Джон. Марк нетерпеливо цокнул языком. «Вы только что вышли из комы, у дверей палаты стоит охранник. Нет, я не собираюсь арестовывать вас прямо сейчас. Я не делал этого», — сказал Джон и, быстро взглянув на Энн, добавил. «Я любил ее. Я хотел в тот вечер привести ее к тебе. Собирался жениться на ней, но не хотел, чтобы для вас, Скотти, это оказалось сюрпризом. Поэтому я и решил, что приведу ее к тебе, и мы вместе отправимся в галерею на вернисаж, где будут представлены мои дамы красного фонаря. Энн, боже мой, мы с тобой знавали разные времена, но скажи, хоть раз в жизни я проявил склонность к насилию?» «Нет», — твердо ответила Энн, глядя на Марка и не выпуская руки Джона. «Я любил ее», — повторил Джон. Он выглядел совершенно убитым, но казалось, его совсем не волнует, обвинят его в убийстве или нет, ведь так или иначе Джина мертва, и ничто не вернет ее. Марк присел в изножье кровати. «Случилось еще одно убийство». У Джона расширились глаза. «Но это не еще одна девочка из клуба?» Марк покачал головой. «Мы все еще не знаем настоящего имени этой женщины. Ее задушили нейлоновым чулком». Джон выглядел озадаченным, он не мог уловить связи. «В тот вечер, когда ее убили, она была в клубе. Множество людей видели ее, но никто не знает, с кем она была. Значит, еще одну женщину убили», — с горечью констатировал Джон. «Но ведь это свидетельствует в мою пользу», — в его вопросе звучала надежда. «Да, только, к несчастью, это все же убийства. Но если кто-то убивает женщин из клуба, почему он убивает их не одинаковым способом?» «Вы правы, серийные убийцы обычно прибегают к одному и тому же способу. Но я не думаю, что этот случай подпадает под категорию серийных убийств». Джон неожиданно улыбнулся. «Вы действительно не уверены, что я тот, кто вам нужен, правда?» «У вас масса друзей», — ответил Марк, — «и все они уверены, что вы этого не делали. Значит, вы считаете, что я не виновен?» «Нет, я так не считаю». Марк бросил тяжелый взгляд на Энн. «Просто я допускаю разные возможности». Джон продолжал странно смотреть на Марка. «Знаете, Лакросс, Джина всегда говорила, что вы честный стрелок. Клянусь вам, я ее не убивал. Это сделал кто-то другой». Услышав, что кто-то покашливает у нее за спиной, Энн вздрогнула. «Это вернулся доктор. Больному нужен отдых», — напомнил он. «Вам пора. Завтра я пришлю кого-нибудь записать его показания», — сказал Марк. «Очень хорошо. А мы завтра переведем его в обычную палату. А можно мне просто посидеть тут с ним? Обещаю, что буду молчать», — попросила Энн. Ей страшно было подумать, что придется покинуть Джона прямо сейчас, и казалось, что, если она уйдет, он может снова впасть в кому. Ей необходимо было побыть с ним еще, убедиться, что он действительно идет на поправку. Марк сердито взглянул на нее. «Это очень нежелательно, поверьте мне», — мягко возразил доктор. «Энн, моя ближайшая родственница», — сказал Джон. «Мне будет приятно, если она останется. То есть, если полиция не возражает, конечно. Я считал, что она ваша бывшая жена», — удивился доктор Майкл. «Не думаю, что она по-прежнему может формально считаться вашей родственницей. Во всяком случае, сейчас я самый близкий ему человек», — заявила Энн. «Нашей дочери нет в стране, и я, это пока вся его семья». «Лейтенант», — вопросительно обратился Джон к Марку, и Марк неожиданно согласился. «Оставайтесь». «Правда?» – недоверчиво спросила Энн. «Оставайтесь, оставайтесь, я серьезно. Ведь он только что оправился от этой страшной комы. Я побуду с ним», – смущенно пробормотала Энн, боясь встретиться глазами с Марком. «У дверей будет дежурить полицейский», – предупредил ее Марк. «Он стоит там с тех самых пор, как Джона привезли сюда», – сухо напомнила Энн. «Он стережет или охраняет меня», – поинтересовался Джон. «Считайте, что и то, и другое», – ответил Марк. Повернулся и вышел. Доктор последовал за ним. Обернувшись, Энн увидела, что Джон пристально смотрит на нее. «Что, черт возьми, все это значит? Что происходит?» «Ничего, действительно ничего. Но его беспокоит вовсе не то, что я могу отсюда сбежать. Он волнуется за тебя. Думаю, он волнуется за нас обоих. Джон, мы оба знаем, что ты невиновен. А это значит, что на свободе ходит убийца, который мечтает, чтобы ты умер, прежде чем сможешь доказать свою невиновность. Но он боится за тебя, тени», — вспомнила Энн. Она не хотела говорить ему, что какая-то тень чуть не забралась через балкон к ней в квартиру сегодня ночью, и что спас ее от этой тени лейтенант Лакросс, спавший у нее в гостиной на диване. Спавший на диване потому, что Энн была вне себя, узнав о его романе с Джиной, и решила во что бы то ни стало не пускать его в свою постель. «Энн», — голос Джона звучал одновременно предупреждающе и озабоченно. «Джон, я ведь обещала, что буду молчать, если они позволят мне остаться. Забавно. Раньше, когда я сидела здесь, они советовали мне разговаривать с тобой, а теперь требуют, чтобы я молчала. Потому что тебе нужен отдых, и ты будешь отдыхать. Мы обязаны сделать все, чтобы ты поправился и выпутался из этой передряги». «Она умерла, Энн», — тихо сказал Джон. В его голосе звучало отчаяние. «Джон, у тебя есть дочь, ты не смеешь сдаваться. У тебя, дочь, твое искусство и я. Забавная штука жизнь, правда? Эта проклятая выставка была для меня так важна, а сейчас не имеет никакого значения. Ты посмотрела ее?» Она покачала головой и улыбнулась. «Я столько времени проводила здесь. И потом, что, потом? Были и другие дела. Мы после об этом поговорим. Джон, тебе нужно отдохнуть, набраться сил. Если не ради меня, то хотя бы ради Кати. А если не ради нас обеих, то ради Джины. Не дай уйти от наказания ее убийцы». «Ты права», — согласился Джон и закрыл глаза. Ей показалось, что он заснул, но неожиданно рука его крепко сжалась. «Энни, я докажу это, не знаю еще как, но докажу. Я найду того, кто ее убил, клянусь». «Знаю, Джон, знаю», — заверила его Энн. Он наконец уснул. Она продолжала держать его за руку, снова и снова обдумывая то, что он сказал. «Тени». Но он видел лицо или часть лица. Жаль, что не может вспомнить. Она подумала, что Джону не придется далеко ходить в поисках убийцы. Тот был заперт в его голове. Важно, чтобы Джон понял, что ему уже известно то, о чем он только собирался узнать. Тогда можно надеяться, что правда выйдет наружу до того, как убийца поймет, что Джон видел его лицо. Лицо смерти. «Ты всегда будешь со мной», — вдруг пробормотал во сне Джон. «Да», — подумала Энн, если бы он знал, насколько тесно она уже оказалась повязанной с ним. Но для правды он был еще слишком слаб. Однако скоро ему предстоит узнать все, что здесь происходит. Глава 17. Марк строго наказал охраннику, дежурившему у палаты Джона, чтобы он немедленно сообщил ему, как только Энн Марсил ступит за порог больницы, и направился к выходу. Ему нужно было разыскать Джимми, а потом встретиться со своим шефом, Чарли Хэррисом, который постоянно грозил уйти в отставку и настаивал, чтобы Марк занял его место. Марк хотел обсудить свои немалые подозрения с ними обоими. Он намеревался побывать и у окружного прокурора. Как ни странно, он хотел изменить свои рекомендации. Теперь, когда Джон Марсил пришел в себя, Марк мог арестовать его на 24 часа по подозрению в убийстве, пока будут готовиться документы для суда, что много времени не займет. Однако Марк уже не был так уверен, что Джона Марсила следует арестовывать, хотя считал, что необходимо следить за каждым его шагом, после того как Джона выпишут. Но прежде чем Марк вышел из больницы, его окликнул еще один полицейский. «Лейтенант, лейтенант». Марк знал его, это был Биллингс, очень старательный новобранец. Запыхавшись, парень подбежал к нему. «Что-нибудь случилось с Марсилом?» — озабоченно спросил Марк. Биллингс покачал головой. «Нет, это по поводу Грегори Хэнсона». «Грегори, господи, нет, нет, ничего плохого, сэр. Его состояние улучшается, но он услышал, что вы в больнице, и хочет вас видеть». Марк улыбнулся с облегчением. «Слава богу, Грегори жив и пришел в себя. Спасибо тебе, Биллингс». Он знал номер палаты Грегори, потому что часто справлялся о его здоровье. Марк быстро прошел по коридору, открыл дверь и задержался на пороге, внимательно оглядывая комнату. Голова Грегори была забинтована так, что он напоминал мумию. Цвет кожи был скорее серым, чем черным. Рядом с постелью сидела медсестра, она измеряла ему давление. Обложенный подушками, Грегори полулежал, глядя на Марка ясным, острым взглядом. «Привет, дружище», — сказал Марк, входя. «Прекрасно выглядишь, ты здорово нас напугал». «Я и сам думал, что мне конец», — согласился Грегори, переводя взгляд на медсестру. Марк понял, что он ждет, когда та уйдет, чтобы сообщить ему что-то важное. «Жуткий был ураган», — сказал Марк, — «и ты сам полез в него». «Я пришел за Энн», — честно признался Марк. Грегори удивленно поднял бровь. «Да, должен тебе сказать, что с ней много хлопот. Маме Лили Май она сразу понравилась», — расплывшись в улыбке, сообщил Грегори. Марк опустил глаза и кивнул. «Да, вообще-то у нее очень интересный характер. Но вы, сэр, о чем вы-то думали, потащив ее в болото?» Грегори беспомощно развел руками. «Она из тех, кто ни перед чем не остановится, чтобы добиться своего, вот я и решил. Пусть уж проводит свое расследование под моим присмотром. Правда, помощником я ей оказался никудышным. Брось, кто же может бороться с тем, что Богом предназначено? Не волнуйте больного, он должен спокойно лежать в постели», — предупредила медсестра, сворачивая манжет тонометра. «Постараюсь», — пообещал Марк. Сестра вышла, закрыв за собой дверь. Как только они остались одни, Грегори выругался. «Богом предназначено, черта с два». «Что?» — не понял Марк. Грегори замотал головой. «Я больше ничего не понимаю. Мы с Синди сидели на берегу пруда, но ты ведь знаешь, какая она непоседа. Вскочила и пошла бродить. Она не могла отойти далеко от меня. Я услышал ее крик и, подумав, что с ней что-то случилось, побежал за ней. Стал оглядываться по сторонам. Начинался ураган, а потом кто-то подошел сзади и шарахнул меня по башке. Кто, черт меня побери, если я знаю», — воскликнул Грегори. «Но это был человек. Ты уверен, когда мы нашли тебя, ты лежал, придавленный тем проклятым деревом?» «Уверен, уверен, уверен. Марк, ты меня давно знаешь и знаешь, что я не какой-нибудь придурок. Кто-то быстро подошел ко мне сзади и огрел меня изо всех сил точнехонько по моей дурацкой голове. Я вырубился, как дитя, задолго до того, как на меня свалилось это чертово дерево». Марк присвистнул. «Ну и дела». «Вот именно. И ты ничего не видел?» Грегори с несчастным видом затряс перебинтованной головой. «На какую-то долю секунды лишь тень этой сволочи, а больше ничего. Опять эта проклятая тень. Значит, он гоняется за тенью. За тенью, которая убила уже двоих и пыталась убить Грегори. Это начинает напоминать головоломку. Джина в аллее, искромсанная ножом, Джейн Доу в воде с чулком на шее, Грегори в болотах с проломленной головой. Тень. Та же тень, которая чуть было не пробралась в квартиру Энн Марсил. «Что же здесь происходит?» – проговорил он вслух. «Я никому больше не говорил об этом. Когда меня привезли сюда, в больницу, я понял, что все считают, будто меня придавило деревом. Правду я скрыл, решил, что так будет разумней, пока мне не удастся переговорить с тобой. Но до меня дошло, что Марсил вышел из комы. Это здорово. Интересно, он-то что-нибудь видел?» «Да». «Что?» «Какую-то тень», — ответил Марк. «Ту же чертову, поганую тень». Большую часть дня Энн провела в больнице, просто сидя у постели Джона. Медсестры были очень добры, принесли кофе и журналы, чтобы ей не было скучно, пока Джон дремал, набирая сил. К нему все еще была подсоединена капельница, через которую ему вливали физиологический раствор, глюкозу и витамины, но в полдень он сам хорошо поел, суп, крекеры, рулет с джемом. Потом он опять заснул, и Энн решила выйти перекусить и, может быть, заглянуть в соседний магазин, купить бумагу для рисования. Выйдя за дверь, она была тут же остановлена молоденьким полицейским. «Миссис Марсил, да, куда вы направляетесь?» У Энн брови на лоб полезли. «Перекусить. Здесь, в больнице?» Энн рассердилась. «Может, да, а может, нет. А в чем дело?» «Дело в том, что я ведь не арестована и не нахожусь под подозрением, не так ли?» «Нет, конечно, нет. В таком случае, сэр, прошу не беспокоиться и не выпытывать, куда я иду». Она попыталась улыбкой смягчить резкость своих слов. «Это все Марк, конечно. Какое он имеет право указывать ей, что она может, а чего не может делать?» Спеша по коридору, она, однако, напомнила себе, что он хочет лишь спасти ей жизнь. Беда только в том, что он не разделяет ее уверенности в невиновности Джона. Энн перекусила в больничном кафетерии, купила в магазине небольшой пакет рисовальной бумаги, которого, как она решила, ей хватит на сегодняшний день. У нее было тревожно на душе, и она решила не оставлять Джона. Вернувшись в палату, она насторожилась, увидев, что напарник Марка, Джим Мидева, стоит у стены и наблюдает за спящим Джоном. Энн ощутила какую-то неловкость. «Офицер Дева», — тихо прошептала она, — «что вы здесь делаете? Сегодня полиция не сможет больше допрашивать Джона. Марк уже был здесь. Я знаю. Он сказал, что письменные показания Джон даст завтра». «Знаю», — повторил Джимми со своей обычной печально-собачьей улыбкой. «Я просто решил убедиться, что все в порядке. Вам ничего не нужно, у вас все хорошо, у меня все прекрасно», — ответила она. Он покачал головой. «Вы же знаете, что не все так уж прекрасно. Прошу прощения, ведь сегодня ночью у вас в доме случилось некое происшествие». «Да, кто-то забрался на мой балкон». «Вот именно. Слава богу, что Марк остановил этого кого-то, кем бы он ни был». «Да, конечно. Вам нужно держаться подальше от клуба, миссис Марсил. Вы сами ставите себя в более опасное положение». «Значит», — прошептала она, — «вы согласны, что Джон невиновен?» «Все может быть, но в таком случае мне ничто не угрожает. Я благодарю вас за заботу, но доктор сказал, что сегодня Джона больше нельзя беспокоить, и буду вам очень признательна, если вы оставите его в покое». «Разумеется, я зашел просто узнать, не нужна ли моя помощь». Вместо Марка, какая странная у него улыбка, подумала Энн и снова почувствовала какую-то неловкость. «Со мной все в порядке. Я буду заходить, миссис Марсил», — пообещал Джимми и вышел. Продолжая смотреть на закрывшуюся за ним дверь, Энн снова села возле кровати, потом перевела взгляд на Джона. Он, казалось, мирно спал. Она прижалась ухом к его груди, чтобы убедиться, что он дышит и сердце его ровно бьется. Джон определенно был жив. Джим Медива не придушил его во сне, но зачем он приходил? Марк и его шеф Чарли Хэррис сидели за маленьким столиком в одном из самых уютных кафе неподалеку от Бурбон-стрит. Они ели раков, и это блюдо напомнило ему о маленьком домике в Дельте. Энн. Об Энн в домике. Обнаженный Энн. Он отложил вилку, вспомнив, что она ему тогда сказала. У мужчины само присутствие женщины вызывает вожделение, женщина не может обойтись без глубокого чувства. Она ошибается. Ему и присутствие ее не требуется, достаточно воспоминания. Но сейчас не время думать об Энн. Марк услышал скрип собственных зубов. Марсил пришел в сознание. Он не отпускает ее от себя, она все время рядом с ним. Она его лучшая подруга, своя в доску. Почти родня. Марсил был любовником Джины. Теперь Джина мертва. Значит, у Марсила осталась только Энн, бывшая жена, которая готова рисковать собственной жизнью, чтобы спасти его задницу. Улики, насколько я могу понять, по-прежнему свидетельствуют против Марсела, говорил Чарли Хэррис. Чарли собирался стать губернатором. Это был крупный улыбчивый мужчина с белоснежной шевелюрой, румяными щеками и ясными голубыми глазами. Его присутствие успокаивало, хотя внешность его была обманчива. Чарли умел быть твердым как кремень. Если принять во внимание тот факт, что парень был с ног до головы выпачкан кровью жертвы, то, конечно, согласился Марк. Но это весьма важный факт, сухо заметил Чарли. Он сидел, откинувшись на спинку стула, и потягивал обжигающий горячий кофе. А ты не хочешь его арестовывать? Пока он был в больнице, произошло еще одно убийство, совсем другого типа. Но оно как-то связано с первым, я чувствую. Чарли нацелил на Марка указательный палец. У окружного прокурора есть улики против Марсела, и если они решат предъявить ему обвинение прямо сейчас, наше полицейское управление не станет совать им палки в колеса. Однако, прояснилось ли дело об убийстве Джейн Доу? Нет, но Лемин убежден, что в течение ближайших суток что-нибудь выяснится. Сейчас как раз по компьютерным службам проверяют списки пропавших лиц. Беда в том, что если убитая не местная жительница, родственники или друзья могут хватиться ее лишь через несколько дней. Это я понимаю, но я до сих пор не уверен, что эти два убийства связаны между собой только потому, что одна из жертв работала в клубе, а другую видели там в день убийства. Но это единственное, за что мы можем пока зацепиться. Марк, хотел бы я, чтобы это было не так, но свою норму по убийствам наш район уже выполнил. Согласен. Что говорит Джимми? Не знаю, я его не видел со вчерашнего дня. Он ездил по разным местам с фотографией Джейн Доу.